Глава 18. Сербское колесо. «Товарищи, просим к костру! Маришка, посмотри брата, посмотри! Он, кажется, ранен!» Виктор не сразу понял, что речь идет о нем. К нему подскочила девушка с санитарной сумкой на плечах и озабоченно посмотрела на испачканные кровью штаны под коленом. «Идем, друг, посмотрим ногу!» — сказала она и, взяв Виктора за руку, потащила за собой. Столь решительный и бесцеремонный способ предлагать помощь обезоружил молодого человека, и ему ничего не оставалось, как подчиниться. Горан цокнул языком, покачал головой и лихо подмигнул Виктору. Вот, мол, везет некоторым. Виктор все-таки попытался возразить, когда Мариска показала жестом, что надо снять брюки. Но она, взглядом, не терпящим возражения, еще раз показала. «Снимай, снимай!» «Да нет там ничего, всего лишь ушиб, а камень? Сейчас посмотрим». Мариска аккуратно отделила присохшее крайне нижнее белье, промыла рану, обработала пахучей жидкостью и наложила бинтовую повязку. Испачканное кровью белье бросила в угол, затем, приподняв полог палатки, крикнула: «Ксанка, иди сюда!» «Иду, Маришка!» В медицинскую палатку зашла чуть полноватая девушка в цветастом платьице с засученными рукавами. Мариска с Ксанкой, не сговариваясь, встали, подбоченясь, и стали рассматривать Виктора. Он смущенно прикрылся остатками одежды. «Видишь, Ксанка, сидит боец без портков. Принесешь ему чего? А то старые все в крови. Надо бы постирать да подлатать. Ну-ка, встань, боец, посмотрю, какого ты сложения». Ксанка подошла к Виктору, развернула спиной к себе, пощупала ему бока и, ничего не говоря, вышла из палатки. Не прошло и минуты, как Ксанка принесла охапку одежды. Там были и белье, и брюки, а еще титовка, китель с накладными карманами. «Ночи прохладные в горах», — сказала Ксанка. «Примерь». Виктор быстренько оделся за ширмой. За все это время он не проронил ни слова, настолько был удивлен простотой и свойской безостенчивостью сербских девушек. «Они тут все такие, что ли?» — подумал старший лейтенант. Виктор поклонился девушкам и поспешил к выходу. У костра было довольно весело. То и дело раздавался хохот мужчин, перебиваемый задорными женскими возгласами. «А, Виктор, подходи сюда!» — позвал Горан, поднимая кружку с вином. «Давай, садись рядом. Вот, бери, угощайся. Братья сербы приготовили ужин. Что с твоей ногой?» «Да ерунда. Небольшой ушиб. Уже подлатали. Капитан Сергич не вернулся еще?» «Нет, не появлялся». «Что-то тревожно мне», — сказал Баяна, поеживаясь от вечерней прохлады. «Так же было под Ржевом. До сих пор не верится, что я уцелел в той мясорубке. С вечера было такое состояние, а утром началась бомбежка. С моего взвода никого не осталось. Очнулся в медсанбате. Оказалось, что был заживо погребен взрывом. Случайно кто-то обнаружил, увидев, как зашевелилась рука, торчащая из-под земли». «Ты прекрати, Баян, панические настроения», — сказал Виктор. «У каждого есть что вспомнить про эту войну. Самое главное, сейчас мы живы и здоровы. А завтра, если надо будет, в бой. Нам страна поручила ответственное задание, а ты тут с кислыми мыслями. Смотри, как братья-сербы веселятся». На той стороне большого костра разворачивалось действо, привлекшее внимание Виктора. В немом ритме несколько мужчин и женщин начали танец, напоминающий русский хоровод, только в очень быстром темпе. Некоторое время они двигались лишь под хлопки наблюдающих, но вот из глубины строения, сначала издалека, затем все ближе и ближе, послышались звуки скрипки. Скрипач, не переставая играть, приближался к световому кругу костра. Одинокую скрипку поддержал аккордеон, затем еще какой-то незнакомый Виктору музыкальный инструмент, похожий на флейту. А к хороводу начали присоединяться все новые участники. Ритм танца был настолько заводной, что Виктор с товарищами тоже начал хлопать в ладоши. «Что это за танец?» — спросил Кошелев, перекрикивая звуки музыки и хлопки у пожилого сербского кашевара. «Сербское колесо!» Буквальный перевод сербский народный танец. Эх, лихо танцуют! Тем временем спаянные в единый круг люди вошли в такой ритм, что казалось, еще немного, и они упадут без сил, и уже невозможно будет сохранять такую скорость. Но каждый танцор крепко придерживал соседа справа и слева за пояс, а виртуозными движениями ног помогал поддерживать заданный ритм. Среди танцующих Виктор заметил Мариску и невольно залюбовался ею. Она была лучшей. Она кружила голову, она соблазняла своими движениями, она притягивала. Движениями стройных ног, переменчивостью в свете полыхающего костра лица, бисеринками пота на висках, развивающимися прядями волос, будто в один миг сменяла сотню масок. Мариска вызывала противоречивые чувства, восторг и оторопь. Кошелев взглянул на своих товарищей. Они тоже жили происходящим за костром действом, сопереживали, соучаствовали, двигая руками, плечами, головой, а то и вскакивали в восторге на ноги и начинали пританцовывать. Когда завораживающее зрелище кончилось, Кошелев подошел к Мариске. Она стояла, прислонившись к дереву, то и дело вытирала пот с лица и обмахивалась пилоткой. «Устала?» — спросил Виктор. «Вы так красиво танцевали». Мариска задорно улыбнулась и ответила, махнув рукой. «Спасибо, что ты! Я такая же, как все!» «Я наблюдал за вами. Вы очень легко танцевали». Мариска ничего не ответила, лишь улыбнулась загадочно смущенно и скрылась в своей палатке. Капитан Сергич появился в расположении батальона охраны, где разместилась его группа лишь поздно вечером. Ему удалось убедить генерала Корнеева, что нападение гитлеровцев на Верховный штаб Народно-освободительной армии Югославии неминуемо. Необходима срочная эвакуация советской военной миссии вместе со штабом. Принято решение приступить к передислокации завтра. Однако раннее утро следующего дня началось с сильнейшего налета авиации противника. Командование Люфтваффе «Юго-Восток» бросило на разгром штаба ТИТО армаду бомбардировщиков. Когда Виктор проснулся от трубного рева пикирующего Хейнкеля, почувствовал себя замурованным в могиле. Он ясно представлял, что вскочить и бежать под укрытие уже поздно, да и неразумно. Яркая вспышка и грохот справа засвидетельствовали, что бомба упала где-то недалеко. Потом прошла ударная волна, полетели камни, рухнуло дерево, но нет, это еще не все, по крайней мере для него. И вновь им овладело годливое чувство, приговоренного к смерти. Презрев это состояние, Кошелев приподнялся на локтях и осмотрелся. На месте, где стояла медицинская палатка, зияла дымящая воронка. А где же Мариска? Неужели погибла? А где товарищи? Где капитан Сергич? Сколько бы Виктор ни всматривался в утренний сумрак, никого не было видно. Кругом дым, пыль и гарь. Во время бомбежки нечего и думать о каких-либо действиях. Лежи, прижимайся и вгрызайся в землю. Кошелев уже и не помнил, сколько продолжался этот ад, каждая секунда казалась вечностью. И вдруг наступила тишина. Виктор перевернулся на спину и посмотрел на безоблачное небо. Из-за гор поднималось солнце. Вот так бы и лежать вечность, не думая ни о чем. «Планеры!» — крикнул кто-то. Виктор вскочил на ноги, осмотрелся. На долину совершала посадку группа планеров, снабженных особыми тормозными парашютами. Из этих бесшумных летательных аппаратов начали выскакивать вооруженные до зубов гитлеровцы. Так началась операция «Ход конем» по пленению или ликвидации маршала Тито, утвержденная самим фюрером германской нации. Капитан Сергич собрал группу возле себя, все были живы. Коротко поставил задачу. «Выдвигаемся к долине на точку сбора. В бой не вступать. Это не наша задача. За мной! Бегом! Марш!» В назначенное место прибыли вовремя. Здесь уже ждали югославские бойцы из батальона охраны. Рассредоточились, заняв круговую оборону. По прочному канату, который начинался из пещеры на скале, начали спускаться представители Верховного штаба и советской военной миссии. А вот и сам маршал, за ним генерал Корнеев, затем начальник англо-американской миссии Стрит. Удалось спустить даже овчарку маршала по кличке Тигр, только она все время лаяла, выдавая местоположение укрытия. Это, видимо, привлекло внимание эсэсовцев, и через некоторое время огонь перенесли в сторону грота. Но было уже поздно. Штаб покинул пещеру. Короткое совещание. Решено выдвигаться на запасной командный пункт в Потоцци. Для прикрытия остается батальон охраны, две роты которого уже вступили в бой. Разведка доложила, что высадилась вторая волна парашютистов в количестве 200 человек. В общей сложности с воздуха было сброшено около 800 гитлеровцев из отборного эсэсовского парашютного батальона. Им помогала пехота хорватов и боснийцев-мусульман. Завязался неравный и жестокий бой. На помощь батальону охраны направили слушатели офицерской школы, но Дрвар не представлялось возможным удержать. Группа Сергича шла по горной тропе следом за высоко поставленными чинами. В арьергарде следовала группа югославских бойцов, прикрывая отход любимого маршала. Они были готовы умереть, но не допустить гибели или пленения Тито. В Потоцци прибыли благополучно. Здесь, по совету генерала Корнеева, заблаговременно был подготовлен командный пункт. «Надежда гитлеровских диверсантов не оправдалась», — сказал генерал. «Благодаря своевременным разведданным удалось подготовить пути отхода. Но думаю, что это еще не все. Они просто так не отстанут, товарищ маршал». «Да, Николай Васильевич, вы правы. Поэтому будет верно, если мы здесь немного отдохнем и двинемся дальше». «Товарищ маршал, решение принимать вам, но я бы рекомендовал сейчас же отправиться в путь. Думаю, что мои другови не дадут прорваться врагу. Отдыхаем». Генерал Корнеев — человек личной храбрости, но осторожный. Немаловажное сочетание для полководца. Поэтому после разговора с маршалом поманил к себе Сергича. Они о чем-то пошептались, капитан отошел к своей группе. «Товарищи, наступил момент истины и для нас. Необходимо обеспечить охрану и защиту от нападений гитлеровцев. Здесь находятся маршал Тито, члены Политбюро, генералы и офицеры Верховного штаба, весь состав советской и англо-американских миссий. Не мне вам объяснять, что будет, если они попадут в руки врага». «Говорите, что делать, капитан Сергич, мы готовы», — сказал за всех Горан. «Смотрите сюда», — сказал Сергич, показывая от руки нарисованную схему. «К командному пункту ведут несколько троп. Основную тропу перекроют бойцы батальона охраны. Разделяемся на двойки, Горан с Виктором, на эту тропу. Выдвинуться вперед на 500 метров вот до этого поворота. Вук с Баяном идут на тропу со стороны Потоцци. Мы с остальными взбираемся на скалу над командным пунктом и организуем пулеметную точку. Пополнить боезапас — задача — продержаться до темноты. Ночью они не полезут. Все, вперед!» Виктор с Гураном выдвинулись на свою позицию. Несмотря на начало лета, в горах еще лежал снег. Горан шел впереди. Для него горы были родной стихией. «Осторожнее!» — сказал он, увидев, как из-под каблука Виктора сорвался в пропасть небольшой камень. «В горах нужно передвигаться по-особому, горной походкой». «Что это значит, Горан?» «Смотри на мои ноги, видишь? Ногу нужно ставить на всю ступню, правильно используя рельеф склона тропы, иначе у тебя быстро устанут икры и голеностоп. Да смотри, чтобы под ступню не попадали камни. Одно неверное движение, и ты полетишь вниз вместе с камнем». «Ну, спасибо, утешил». «Вообще, Виктор, передвигаться по горной местности нужно в другом темпе и ритме. Надо выбирать удобное направление движения, глядеть в оба, опасаться камнепада и постоянно быть наготове. Крайне важна правильная скорость движения, его ритм. Нужно перемещаться плавно, одинаково переносить вес тела с одной ноги на другую. Короче, смотри на меня и делай, как я». Виктор с восхищением наблюдал за кошачьими, можно сказать, грациозными движениями горца и старался повторять их. И уже через несколько десятков шагов заметил, что стало отпускать напряжение в икрах. Капитан Сергич правильно обратил свое внимание на уступ в тропе, образующий двойной поворот. Выяснилось, что за вторым поворотом тропа расширялась, уходя метров на 200 полукругом до нависающей над ней скалы. Получалась отличная позиция для Виктора с Гороном. Укрывшись за большими валунами, они могли контролировать все пространство. Бросив под себя прихваченные на командном пункте ватники, они удобно обустроили свою позицию, убрали с сектора обстрела большие камни, разложили оружие, гранаты. Немного подумав, Горан сказал: «Пожалуй, надо еще сюрприз им подготовить, и нам будет спокойнее ожидать. Прикрой меня в случае чего». Горан прихватил пару лимонок и побежал, пригнувшись к выступающей скале. Виктор снова залюбовался его движениями. «Как горный козел», — подумал он, добродушно рассмеявшись от своего мысленного сравнения. «Жаль, что нет динамита», — сказал, вернувшись, Горан. «Можно было бы заложить взрывчатку под тот козырек и перекрыть взрывом всю тропу», — продолжил за него Виктор. «Но ничего, я им и так два подарка приготовил», — сказал горец, наматывая на руку остатки тонкой проволоки. Затем спрятал проволоку в вещмешок и достал оттуда бинокль. «На, посмотри, заметишь что-нибудь?» Как ни вглядывался Виктор, но ничего необычного не заметил в районе скалы. «Отсюда не видно». «Оттуда тем более не будет видно. Если немцы придут, то они будут выходить с солнечной стороны на теневую. Видишь, сразу за скалой солнечно, а с нашей стороны тень. Не привыкший к темноте глаз вряд ли увидит что-то подозрительное. Так что, Виктор, отдыхай. Маловероятно, что мы их пропустим». Горан сел на ватник, прислонился спиной к нагретому за день камню и, обняв ППС-43, закрыл глаза. Виктор тоже попытался сделать так же, но глаза то и дело предательски открывались, а голова невольно поворачивалась сначала вправо, потом влево. Однако, пока было тихо, им все же удалось вздремнуть полчаса. Разбудил друзей не сюрприз Горана, а разгорающийся бой со стороны Потоцы. Виктор встрепенулся при звуке первых выстрелов и увидел, что Горан уже на ногах. С тревогой прислушивается к звукам боя, отдающимся глухим эхом среди гор. «Значит, скоро и на нас попрут. Давай, Виктор, готовимся!» Виктор передернул затвор своего оружия и положил перед собой на камень. Он был вооружен тем же ППС-43. Потрогал лежащие рядом гранаты, нож на поясе, кобуру пистолета. «Смотри!» — громко прошептал Горан. Из-за угла приметной скалы появился неприятель. Впереди шли усташи в зелено-коричневой форме. За ними показались закамуфлированные фигуры немецких горных стрелков. Немцы предусмотрительно пустили вперед хорватских коллаборационистов. «Один, два, три», — начал считать Виктор. «Уже восемь. И где твой сюрприз?» «Сейчас, сейчас», — проговорил Горан, вглядываясь в бинокль. Вот идущий впереди усташ остановился и поднял руку, словно что-то почуял. Поглядел по сторонам, но под ноги не посмотрел, поэтому следующий его шаг стал фатальным для всех, кто находился по эту сторону скалы. На уровне головы капрала раздался взрыв гранаты, который снес с тропы четверых, а остальные четверо полегли на тропе бездыханными. «Вот тебе первый сюрприз», — сказал Горан. «Пока не стреляй, Виктор. Пусть вся группа вытянется на эту сторону скалы». Но враг теперь осторожничал. Довольно долго никто не появлялся. Видимо, совещались, что делать в создавшейся ситуации. А другой дороги нет. С одной стороны крутая скала, с другой — обрыв. Через некоторое время снова появились двое усташей. Немцы сами не рискуют. Уже двоих потеряли. Выставив оружие вперед, усташи осторожно крадутся по тропе. Теперь внимательно смотрят под ноги. Вот уже прошли 50 метров. Горан положил руку на рукав Виктора, мол, не спеши стрелять. Идущий впереди усташ остановился и махнул рукой. «Можно идти!» Начали выходить по одному горные стрелки. Их было так много, что заполнили половину тропы. «Не многовато ли на нас двоих?» — подумал Виктор и посмотрел на Горана. Тот был невозмутим. Мало того, лихо подмигнув, прицелился и выпустил короткую очередь. Но не во врага, а чуть выше их голов. Там, в каменной нише, разверстой в сторону тропы, находилась вторая граната, чуть прикрытая плоским камнем, придавливающим скобу. Отменному стрелку Горану не стоило труда попасть со 100 метров по этому камню. Этот взрыв был более разрушительной силы, потому что вместе с осколками полетели и куски камней. Более того, взрыв вызвал камнепад. Сначала упали мелкие камешки, затем более крупные, увлекая за собой все больше и больше своих собратьев. «А вот тебе второй сюрприз!» — крикнул Горан, продолжая поливать врага огнем автомата. Сразу после взрыва Кошелев тоже открыл огонь по неприятелю. Общие усилия, взрыв, камнепад, прицельная стрельба Виктора и Горана принесли победный результат. Оставив на тропе множество убитых и раненых, неприятель снова отступил за скалу. Затем хорваты выставили из-за угла чешский пулемет ЗБ-26, характерным признаком которого был коробчатый магазин сверху. Под прикрытием огня пулемета предприняли очередную попытку прорыва. Некоторые отчаянные смогли добежать почти до позиции защитников, но были уничтожены броском гранаты из-за укрытия. Враг опять отступил и давал о себе знать, лишь изредка постреливая короткими очередями из пулемета. Вести массированный огонь они не хотели, мешало узкое пространство изгиба тропы. Похоже, враги окончательно уяснили, что прорваться на этом участке им не удастся. Солнце ушло за вершины и стало смеркаться. Непривычный ландшафт закрывал горизонт и будто давил к вечеру, когда тени безликие, скат горы казался ровным, цельным, отдельные бугры и ямы почти исчезли. Словно желая наградить за внимание к ней, вершина горы заиграла поразительными красками. Между скалами на минутку показалось солнце. И по вершинам пробегали чуть уловимые, резко меняющиеся краски оранжевых, лазоревых, лиловых оттенков. Эта странная игра света в сочетании с зеленью леса и серостью скал казалась редкостным чудом, случившимся именно сегодня. Хотя такое, возможно, бывает каждый день. Виктору это было неведомо, но вот солнце погасло, словно кто-то невидимый задернул плотную штору. Стало быстро темнеть. Пора возвращаться к своим.